Я улыбнусь, если не тебе. Кому? Когда тебя не будет здесь. Я знаю, все прошло. Все прошло для тебя, но еще моя жизнь осталась в твоих руках. Твою любовь я подарю кому? Свою жизнь теперь я объясню. Когда ты ушла, я знал, что такую не найду, и я не ищу тебя по дождю. Твою любовь я подарю кому? Свою жизнь теперь я объясню. Когда ты ушла, я знал, что такую не найду, и я не ищу тебя по дороге.